На корабле Ганнибал сломал печать и развернул свиток. Гая просил Ганнибала, чтобы он взял Массинису с собой в Иберию. Юноша своеволен и вбил себе в голову мысль о помолвке с дочерью Ганона. «В схватках с врагами, — писал Гая, — врагами твоего отца и моими врагами, — он поймет, в чем истинное назначение и счастье мужа». Ганнибал подошел к борту. Корабль выходил из бухты. Скачущий всадник казался едва заметной точкой. «Гая плохо знает своего сына, — подумал Ганнибал. Массиниса не нуждается в наставлениях и не выносит наставников. У него свои представления о счастье мужчины. Он погибнет или добьется своего». Суровая школа. Красавчик в точности выполнил предсмертную просьбу Гамилькара. Ганнибал служил в войске рядовым воином. Вместе со всеми он переносил жару и холод. Повинуясь начальникам, он шел в разведку. Впереди всех вступал в битву. Махарбал считал его первым наездником в армии, а балиарские пращники — лучшим стрелком. Он не отличался одеждой от других воинов, спал на земле, закутавшись в плащ. Он умел говорить не только на языке эллинов, но свободно изъяснялся на нумидийском, лигурийском, кельтском и иберийском языках. И, может быть, именно это снискало ему уважение разноплеменной армии. Притворяясь спящим, он не раз слышал, как спорили о нем наемники. Эллины уверяли, что мать у него родом из Сиракуз, что она научила его языку своих предков. Но медийцы яростно доказывали, что Ганнибал рожден их соотечественницей, происходящей из того же племени, что Наравас. Прославленные пращники-балиарцы считали, что детство Ганнибал провел на Гяусе, и даже точно указывали селение, где он жил и выучился благородному искусству метания камней. Гяуса — один из Балиарских островов. И все сходились на том, что Ганнибал не карфагенянин. В нем не было скаридности. Он не любил брать подарков и делился всем, что имел, с друзьями и просто с теми, кто был рядом. Когда во время разведки был ранен воин-ливиец, Ганнибал разорвал свою тунику и перевязал ему раны. А потом полуголый скакал под дождем с непокрытой головой, бронзово-грудый, прекрасный, как юный бог. И на том же коне за его спиной был спасенный им ливиец. Махарбала и других старых воинов поражало сходство Ганнибала с отцом. Тот же упрямый подбородок, то же повелительное выражение глаз. Казалось, ожил сам Гамилькар. В пору дождей войско, утомленное и поредевшее в стычках с иберами, возвращалось в новую Карт-Хадашт. Давно уже Газдрубал обратил внимание на залив, который можно было превратить в прекрасную гавань для военного флота. Но Гамилькар и слышать не хотел о флоте и кораблях. «Вспомни об Эгадских островах», — говорил он. «Нам не нужно гаваней и кораблей. Победу принесут пехоты и слоны». Газдрубал не спорил с полководцем, но мысли о сооружении новой Карт-Хадашт не оставляли его. После смерти Гамилькара никто не мог помешать его замыслам. Город на узком, далеко выступающем в море мысе, в южной части Иберии был делом рук красавчика, его гордостью. Город рос прямо на глазах. Возводили прекрасные дворцы и храмы, мастили улицы, сооружали массивную стену, сделавшую новый город неприступной крепостью. Желая затмить Карт-Хадашт, Газдрубал приказал выкопать яблони, груши, смоковницы и доставить их в город.